Кощеев мою задумчивость воспринял по-другому и серьезно заметил. Через полсотни лет вы точно превзойдете своего нынешнего учителя, так что это не будет изменой ему. А вы знакомы с моим учителем? Конечно, кто же не знает упрямого Ню, хмыкнул Кощеев. Вот его пока приключения находят с завидной регулярностью. Лет 300 назад и я был таким же, ностальгически вздохнул он. Увы, ныне все мои приключения, это управление школой, а наши студенты не дают заскучать. Охотно верю, креатива у них немерено, судя по выступлению. Однако, пока мы беседовали с Кощеевым, я пропустил торжественный проход учеников Хогвартса, только краем глаза увидев наколдованные цветы и иллюзии порхающих фениксов. Но под конец Хогвартс тоже выдал изюминку. Луна в белом платье, завершавшая колонну студентов, ехала верхом на белоснежном красавце-единороге. Представляю, каких трудов стоило уговорить это весьма своенравное животное сделать по квиддичному полю своеобразный круг почета, но единорог шел так, словно звуки труб, бешено аплодирующие зрители и громкие крики восхищения были ему совершенно безразличны. Луна на единороге смотрелась просто волшебно, словно фея из сказок или легендарная дева озера. Взгляд Драко был прикован к невесте, в глазах его горело неприкрытое восхищение. Да уж, странная луна или нет, но то, что она сильнейшая волшебница, это точно. Единороги чувствуют силу и доброе к себе отношение, а вот легенды о девственности той, что может единорога приманить, не более чем легенды. Как ни крути, единорог – это, пусть волшебная, но лошадь, а не гинеколог. Итак, все четыре команды показали себя, и настал самый ответственный момент – выбор чемпионов. Все четыре директора школ спустились на поле и встали на помосте, рядом с кубком. «Да будет турнир честным», – громко сказала МакГонагалл. «Да будет судейство справедливым», – произнес Каркаров. «Да будут испытания истинными», – звенящим голосом воскликнула Аполлин Делакур. «Да будут выбраны достойные», – заключил Кощеев. Минерва МакГонагалл подняла палочку и выписала в воздухе замысловатую фигуру. Кубок засветился, из него вылетел свернутый пергаментный лист и прилетел в руки Каркарову. Тот развернул его и громко прочел. «Чемпион Дурмстранга, Юлий Тышкевич». На трибуне Дурмстранга встал коротко стриженный плечистый здоровяк, подняв руки в приветственном жесте. Похоже, его соученики не были обижены на выбор кубка, они хлопали его по плечам и радостно улыбались, да и сам Каркаров выглядел вполне удовлетворенным. Сияние кубка на миг потускнело, затем разгорелось вновь. Следующий лист прилетел в руки Аполлин Делакур. «Чемпион Шармбатона, Мари Виктуар Демин», прочла Вейла. В отличие от дурмстранговцев, студенты Шармбатона были не очень довольны выбором кубка, победительницу высокую, стройную брюнетку. Они приветствовали улыбками, но в них присутствовала изрядная доля уксуса. Однако Аполлин сияла, похоже, кубок выкинул имя ее протеже. Когда кубок вспыхнул в третий раз, свиток пергамента приземлился в руки Кощееву. «Чемпион колдовстворца, Никола Питерский», – провозгласил он. Ответом ему был взрыв свиста и улюлюканья с трибуны школы. Чемпион оказался невысоким, но явно вертким и ловким огненно-рыжим пареньком с хитрющими глазами. «Ох, чую я, что этот пацан двойник Левы Терентьева, только с магическим уклоном, и неприятностей своим соперникам способен доставить массу, даже не прибегая к колдовству. Все интереснее и интереснее». Но, наконец, кубок выбросил четвертый пергамент в руки МакГонагалл, и она с некоторым удивлением в голосе прочла. «Чемпион Хогвартса, Луна Лавгуд». Луна поднялась со своего места, сияя неземной улыбкой, но тут рядом с директорами каким-то непонятным образом оказался растрепанный Ксина. На лице его блуждала сумасшедшая улыбка. «Пользуясь правом отца, требую отмены. Провозглашаю отмену, ибо Луна Лавгуд моя единственная дочь и наследница. Чемпионом Хогвартса должен стать Гарри Джеймс Поттер, ибо он прямой наследник по мужской линии того, кто создал этот кубок. Да будет так». Ксина что, совсем свихнулся? Он что творит? Глава 17, в которой герой оказывается там, где бывал совершенно в другой роли. Луна поднялась со своего места, сияя неземной улыбкой, но тут рядом с директорами каким-то непонятным образом оказался растрепанный Ксина с совершенно сумасшедшим перекошенным лицом. «Пользуясь отцовским правом, требую отмены. Провозглашаю отмену, ибо Луна Лавгуд моя единственная дочь и наследница. Чемпионом Хогвартса должен стать Гарри Джеймс Поттер, ибо он прямой наследник по мужской линии того, кто создал этот кубок. Да будет так». Ксина что, совсем свихнулся? Он что творит? Был бы я учеником, прокатило бы, но сейчас-то я к Хогвартсу имею только косвенное отношение, а к турниру, тем более. Блин, вот было у меня чувство, что грядет пакость. Так здравствуй, жопа, Новый год. От демарша Ксена все четыре директора пришли в замешательство, но у Кубка явно было свое мнение на этот счет. Из уже начавшего погашать свое сияние Кубка вылетела сиреневая молния и шарахнула Ксена в грудь. Тот рухнул, как подкошенный. Луна бросилась к отцу, Кощеев склонился над упавшим и мрачно сказал: «Магический откат». Требование было неправомочным. Ему срочно нужна помощь. Вот только смерти Ксена перед турниром нам не хватало. Что ж он наделал, дебил клинический? Я вскочил с места и бросился на помощь. Добежал до помоста я на удивление быстро. Даже Луна успела чуть позже. МакГонагалл тем временем вызвала Патронуса, отправляя того в Мунго. В общем, начали зарождаться неразбериха и паника. «Тихо!» — рявкнул я. «Пропустите!» Драко и Конни, успевшие сорваться вслед за мной, перехватили Луну и постарались увести. Девушка сопротивлялась, но слабо, однако я уловил обрывок фразы «Я могу помочь». Зато ответ Конни я уловил целиком. «Даже не думай, силы тебе еще понадобятся, а Гарри вытащит мистера Лавгуда. Он целитель». После этого я склонился над Лавгудом, бесцеремонно отодвинув Кощеева, и все звуки и краски исчезли. Я отчетливо увидел, что молния, вылетевшая из кубка, ударила в магическое ядро, начав обрывать и сворачивать каналы. Если бы это произошло с ребенком, он бы выжил однозначно, но точно стал бы сквибом. Но Ксена-то взрослый маг, для него это может быть смертельно. А что будет с Луной, которая и так осталась без матери, если она потеряет еще и отца? Нельзя медлить, нельзя. Я положил правую руку на лоб Ксена, левую на солнечное сплетение, сосредоточился и призвал грань. О том, как могут воспринять это окружающие, я даже не думал. Главное было спасти придурка Ксена, который только что чуть не оставил свою дочь круглой сиротой. Темная энергия послушно стала собираться под моими руками, я направлял ее в ядро Ксена, заставляя его пульсировать. Темная энергия неслась по каналам, ведущим от ядра, не давая им ссыхаться и сворачиваться. Она словно склеивала появившиеся на них глубокие трещины, через которые Лавгуд терял магию. Постепенно каналы начали приобретать здоровый вид. Те, что успели свернуться полностью, восстанавливались. Я тихо бормотал себе под нос заклятие темного исцеления, молясь только о том, чтобы у меня хватило резерва залечить все. Да, мой магический резерв велик, я вполне могу оперировать большими объемами магии, но повреждения, нанесенные кубком Лавгуду, были почти фатальными. Не будь он сам так силен, погиб бы на месте. От грани потянуло острым холодом, в кончики пальцев вонзились ледяные иглы. Так, кажется, у меня вступил в действие последний резерв. Если его не хватит, мое магическое ядро начнет выкачивать само себя. Именно поэтому так редко применяют заклятие темного исцеления. Оно опасно не для больного, а для самого целителя. Это заклятие способно излечить практически все, кроме окончательной смерти, но маг, запустивший его, уже не сможет прерваться, пока не излечит пациента или не выгорит сам. Холод стал медленно подниматься от кончиков пальцев к фалангам, положение было критическим, но тут я почувствовал, как мне на плечо легли две ладони и в Ксена через меня хлынули целых два потока магии, разной, но однозначно темной. Боль и тошнота отпустили мгновенно, кончики пальцев стали теплыми, а исцеленное магическое ядро Ксена засияло золотистым светом. Уф, я отнял руки от больного и обрел способность вновь воспринимать окружающую действительность. Точнее, обрел бы, если бы мне не прилетела крепкая плюха. Узнаю меткую руку неистового Иппи. Ой, взвыл я, больно же, больно, зарычал разъяренный Смитвик. Это еще не больно, ты еще свое получишь, лорд недоделанный. Какого лысого Драккла ты сунулся к нему один? Этот Дракклов придурок был практически мертв, ты не вытянул бы его в одиночку даже с твоим даром. Почему недоделанный? Обиделся я, очень даже доделанный. Папа с мамой старались, а ты дерешься, Иппи. И стал заваливаться на бок, теряя сознание. Эх, врезать бы ему еще разок, раздался мечтательный голос Кощеева, так ведь последние мозги вышибешь. Какие там мозги? Рявкнул Смитвик, подхватывая меня на руки. Один сплошной Гриффиндор. И это было последнее, что я разобрал, прежде, чем окончательно отрубиться. Когда я открыл глаза, то первое, что увидел, белый потолок с дурацкой лепниной в виде пухленьких ангелочков, дующих в раковины, размахивающих чем-то похожим на капустные кочаны и гонявшихся друг за другом с самыми зверскими выражениями лиц. Эта мизансцена настолько сбила меня с толку, что я не сразу сообразил, где нахожусь. Медленно повернув голову, я узрел окно, заботливо задернутое белыми же занавесками, деревянную тумбочку, заваленную какими-то свертками, и увлеченно читавшую толстую растрепанную книгу симпатичную незнакомую девушку в бордовой мантии со значком, скрещенной палочкой кость. Уф! Девушка оторвала взгляд от книги и радостно вскрикнула. «Лорд Поттер, вы пришли в себя, видимо?» «Да», — ворчливо отозвался я, чувствуя себя так, словно в глотке поселилась, как минимум, пустыня Гоби. «Мунга, Мунга, Мунга», — радостно затараторила девушка. «Я, медведь-мастажер Эбигейл Паркс, главный целитель Смитвик велел сразу же дать ему знать, когда вы очнетесь. Хотите пить?» Я кивнул, и медведьма, наполнив небольшой поильник, поднесла его к моим губам. Хотелось запротестовать, но сил пока не было. В теле ощущалась страшная слабость и легкость, словно у готового взлететь воздушного шара, надутого гелием. Сделав несколько глотков, я просто из сил выбился, хотя в остальном стал чувствовать себя лучше. «Ну, вот», — ласково сказала медведьма, — «а теперь зелье. Самое лучшее, его сам лорд-принц варил. Ох, не сомневаюсь, мне еще и от него нахлобучка будет, и от крестного, и от всех блэков. Мне очень захотелось уйти в астрал, но, увы, зелье Сева, как всегда, было безупречным. Сил прибавилось сразу же, причем настолько, что я ощутил слабое желание что-нибудь съесть. «А теперь вам надо покушать», — снова угадала мое желание Абигайль. «Сейчас принесу, и целителя Смитвика позову. Сейчас», — и шустрая медведьма покинула палату, чтобы вернуться буквально через минуту с небольшой керамической исходящей паром чашкой. «Если это овсянка, лучше добейте», — сумел выдать я, и девушка хихикнула. «Ой, вы такой шутник, лорд Поттер, овсянку вам можно будет только завтра, когда кишечник начнет нормально функционировать. А это бульончик, куриный, вкусный, честное слово. Это сколько же я валялся, что начались проблемы с кишечником. Неужели турнир пошел своим чередом, как там луна?» Я застонал и остро захотел приложиться головой о любую подходящую твердую поверхность, но кто бы мне дал. Юная медведьма была неумолима, и бульон был выпаян мне до последней капли. Кстати, действительно вкусно. Когда я проглотил последнюю ложку, в палату ворвался Смитвик и коротко скомандовал Эбигайль. «Кыш!» Девушка взглянула на меня с сочувствием и исчезла из палаты, а Смитвик схватил стоящий в углу стул, уселся на него верхом и принялся сверлить меня сердитым взглядом. На мне узоров нету и цветы не цветут», — попытался пошутить я, вспомнив советскую киноклассику, но не прокатило. Смитвик сердито фыркнул и заявил: «Беру свои слова назад, Поттер. Ты очень даже доделанный клинический дебил. Ты понимаешь, что сам себя чуть не угробил?» «Понимаю», — прошептал я, — «но я не мог допустить, чтобы Луна потеряла еще и отца. Прости, Иппи, и спасибо. Не меня благодари», — отрезал Смитвик по-прежнему сердито, но по неуловимому изменению тона я понял, что он смягчился. «Я бы тебя и Лавгуда один не осилил, уж больно мудреная пакость к нему прицепилась. Это Кощеев помог, вот кто силен, мощь неимоверная. Поблагодарю непременно», — заверил я. «Давно я тут?» «Да не очень», — отозвался Иппи. «Третий день пошел. Тогда почему с кишечником проблемы?» — подозрительно спросил я. «А это мы экспериментальное зелье Северуса тебе ректально вводили?» Смитвик стал спокоен и даже чуть улыбнулся. «Потрясающая вещь, без него бы ты дней 10 в отключке провалялся». «Ректально?» — заикнулся я. «Зачем?» «Затем, что глотать ты не мог, непосредственно в кровь зелье ввести было нельзя, слишком густое, а вот ректально, самое то, превосходно все усвоилось». «Ничего, мне твой жених еще спасибо скажет, Конни», — пробормотал я. «Что с ним?» «Да все с ним в порядке», — хмыкнул Смитвик. «Двое суток чуть ли не по потолку бегал, пришлось его обездвижить и влить сон без сновидений. Спит сейчас в пустой палате, через пару часов должен проснуться». Я облегченно выдохнул. «Если Конни проснется выспавшимся и отдохнувшим, у меня есть шанс выжить. Кстати, добил меня Смитвик, тут целая куча народа твоего пробуждения дожидается». «Прямо тут?» — слабым голосом спросил я, ощутив острое желание залезть под кровать и не вылезать оттуда еще с недельку. «Да нет», — улыбнулся Смитвик. «Слава Мунга Бонему, они оказались более вменяемыми, чем твой женишок. С меня только взяли клятву, что я дам знать, как только ты придешь в себя. И ты сообщил, прохрипел я, старательно изображая слабое, беззащитное создание, слишком хрупкое для этого жестокого мира и, вследствие этого, находящееся на смертном одре. Не прокатило. Гарри, ты глазки-то не закатывай, цинично ухмыльнулся Смитвик. Я-то знаю, что чувствуешь себя ты не так плохо, как изображаешь. Слабость через пару часов пройдет, магический резерв восстанавливается с потрясающей быстротой, физических повреждений нет. Вот поговорим, и пошлю Патронуса. Блэком, и Блэком, в первую очередь, крестному твоему с супругом и Малфоем, и еще кое-кому. Я удивлен, в магической Британии, оказывается, масса народа, которую искренне беспокоит твое самочувствие и благополучие. Да и Лавгуд. Что, Лавгуд? Спросил я. Еще что ему надо? О, поглядите, хмыкнул Смитвик, а герой-то наш уже оклемался. Глазки сверкают, ручки чью-то шею ищут, чтобы пожать дружески. Иппи, проникновенно произнес я, поясни ради всех кентавров запретного леса, что там с Ксена и почему он эту дурь отмочил. Ведь ясно же было, что не прокатит. Ну почему же? Со скучающим видом произнес Смитвик, вполне могло прокатить. Скажи, а сколько народу знает, что ты вообще диплом получил? Да куча, на самом деле, с некоторым удивлением ответил я. Все Блэки, все Малфой, МакГонагалл, Флитвик, Гвинок Джонс, Спраут, Амелия Боунс, Невилл, Гермиона, Ник, Дадли, да и Ксена с Луной тоже в курсе были. Значит, твои родные и близкие о тебе лишний раз не болтают. Ты свой диплом где получал после жаба? В министерстве? Нет, в Хаге, с недоумением ответил я. В кабинете МакГонагалл. Там были деканы и Амелия Боунс. А экзамены сдавал? Им же. А после сов с какой формулировкой уходил? Продолжал Смитвик. Отпущено домашнее обучение в связи с необходимостью разобраться с делами рода, ответил я. И что, имею право, я совершеннолетний. Имеешь? Кивнул Смитвик, не вопрос, только ведь твой курс еще учится. Ну да, и что, что, удивительно, но куча народу сумела сохранить в тайне, что ты больше не ученик Хогвартса. Большинство считает тебя отпущенным на домашнее обучение, и то, что жаба ты еще будешь сдавать со своим курсом. Что, серьезно, поразился я, вполне себе, усмехнулся Смитвик. Так что некоторые считают тебя лордом-недоучкой. Охренеть, вырвалось у меня, совершенно верно. Согласился Смитвик. Так что тот, кто наложил заклятие на Лавгуда, считал, что тебе придется участвовать. Стоп, так Ксена все-таки был под заклятием, поразился я. То-то он так странно себя вел. Но это было не Империя, я бы почувствовал. Какое, клыса мудроклу, Империя? С чувством произнес Смитвик. Что Империя будет делать в том хаосе, который заменяет Ксена мозги? Этот деятель Империя сбрасывает, как другие, ватноножные. Нет, это было не Империя, какая-то могущественная древняя пакость, способная подчинить практически любой силы мага, действует по типу магического паразита, убивает качественно и с гарантией после того, как жертва выполнит все требования наложившего заклятие. Медленно, правда, и жертва страшно мучается, и, пытаясь снять ужасную боль, тянет магию из близких, так что в итоге, когда несчастный умирает, его близкие остаются скрибами или теряют в силе. Вот гадость-то, вырвалась у меня. Еще та гадость, мрачно протянул Смитвик. Могу тебе сказать, что Ксена в определенном смысле повезло, когда его шарахнуло откатом, то сорвало прицепившегося к ядру магического паразита, а ты этого паразита добил, когда начал прокачивать каналы темной энергией. Так что Ксена тебе должен памятник из золота в полный рост. Долг жизни – это самое малое, чем он может отделаться. Я это делал не один, запротестовал я. Заклинание темного исцеления запустил ты, проворчал Смитвик. Ты бы в любом случае исцелил Лавгуда. Только, скорее всего, последствия были бы катастрофическими. Больше не смей так рисковать. Не буду, изобразил я самое искреннее раскаяние. Но меня другое беспокоит. Кто мог подобраться к Лавгуду настолько близко, чтобы наложить на него такое древнее, мало кому известное заклятие? Не знаю, развел руками Смитвик. А сам Ксена, естественно, ничего не помнит. Он дал согласие на просмотр своей памяти. Так вот, там вроде бы все гладко, ничего подозрительного, но есть несколько ловко затертых участков, поверх которых наложены ложные воспоминания. Кто бы ни был этот маг, он даже не мастер, он магистр. Очень старый и невероятно сильный. Я бы сказал, если бы это не звучало так нелепо, что это маг уровня Мерлина. «Прости, но до него не дотягиваем ни ты, ни я». Я кивнул, соглашаясь. «Не знаю, как Эппи, а мне свой дар еще развивать и развивать. Есть такие вещи, которые приходят только с возрастом. Взять хотя бы Кощеева. Сколько ему лет? 400? 500? Вот где мощь невероятная. Я со своим огромным, по мнению знающих людей, потенциалом, такого уровня достигну очень и очень нескоро. И вообще, есть у меня одна догадочка, уж слишком все сходится. Но ведь Ксена знал, что я уже не студент», — пробормотал я. «Неужели тот, кто наложил заклятие, не вытянул из него этого?» «Видимо, нет», — отрезал Смитвик. «И вообще, легилиментить Ксена, увольте, мы вдвоем с лордом-принцем еле справились, а сам он смог противостоять заклинающему и не выложил ему все, о чем знал. Так вот почему Ксена был в таком раздрае во время встречи со мной, из-за заклятия, с которым он подсознательно боролся. Но что же это все-таки за дрянь, Иппи?» — спросил я. «А как ты сумел распознать заклинание, наложенное на Ксена?» «Повезло», — проворчал Смитвик. «В моей семье передается по наследству одно древнее руководство по целительству. Редкость неимоверная, не знаю, сохранилось ли нечто подобное где-либо в мире. Так вот, там описывается подобное заклятие. Полог Мирдина, вот как его называл автор книги». «Мирдина?» — переспросил я. «Но ведь Мирдин Эмрис – одно из имен Мерлина». «Правильно», — кивнул Смитвик. «Этого мага почитают до сих пор, но он был далеко не добр. Думаю, время тогда было такое, добряки не выживали. Но даже на фоне других пакостных заклятий, это уже чересчур. Ладно, отдыхай пока, скоро тебя навестят». «Но», — возразил я. «Я сказал спать, значит спать», — коротко приказал Смитвик. «Проснешься здоровым, гарантирую. Мерлин, значит», — пробормотал я еле слышно и мгновенно заснул. Примечание к части. Кубок огня. HTTPS. Медиа. Уплат ТМП. 2018. 1. Униформа целителей больницы Святого Мунга. HTTPS. 1. 2. Игле 213. ВА. WHVM 2. ИХИ. АКСО. 7. ЙОТ-ХР 1. ЛКФВРАПЦНГ 7. ЦЕФК 0. Д3. БАХ 3. КСАЦЛСП. С 1600. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS. То. 41001405712713. Глава 18, в которой герой возвращается в родные пенаты. «Я провел в больнице Святого Мунга еще 3 дня, потом все-таки удалось покинуть это гостеприимное учреждение, поэтому радости моей не было предела. Нет, меня не напрягали визиты родных и близких, хотя по ушам и спинному мозгу, поскольку Сев со свойственной ему добротой отрицал у меня наличие головного, мне поездили конкретно. Меня посетили все блэки, включая крестного и примкнувшего к нему Северуса, Невиллу, который примчался из России, да так и остался, по официальной версии, помогать в обеспечении безопасности делегации школы колдовствориц Гермиона, которая не смогла присутствовать на открытии турнира, но решила посмотреть на первое испытание и поддержать Луну, Люциуса и Нарцисса вместе с малышкой Гаечкой, Дадли и Сурия, Сусанна, Джейми и Лорел с Вайлет, Конни, который, собственно говоря, явно решил остаться жить в больнице, пока я там пребываю, и на закуску драка с Луной. В общем, я понял, что такого внимания я могу и не перенести, и пора спасаться. Тем более, что я действительно восстановился на редкость быстро и начал дуть в уши уже Смитвику, что со мной все хорошо и я занимаю койку, которая может понадобиться реальному больному. Смитвик из педагогических соображений поддался на уговоры не сразу, но видя мое радостное выражение лица, гору всяких сластей на тумбочке у кровати и стопку открыток высотой с половину моего роста с пожеланиями выздоровления от совершенно незнакомых людей, решил сжалиться. Кстати, решение кубка осталось таки в силе, то есть все 4 чемпионов будут принимать участие в турнире. Уж не знаю, на какие ухищрения пошли Амелия Боунс и приглашенный ею в качестве тяжелой артиллерии Люциус, но историю с выходкой Ксена умудрились спустить на тормозах. Я, правда, считал, что дело еще и в некоторой снисходительности иностранных гостей, давненько считавших, что у большинства британских магов крыша отправилась в свободный полет, тихо шурша шифером, но предпочитал свое мнение держать при себе, ибо Люциус явно гордился своими достижениями на ниве дипломатии, а портить настроение сиятельному лорду зазря не хотелось. К тому же, к моему глубочайшему удивлению, я умудрился не спалиться. Дело в том, что зрители на трибунах не особо поняли, что я там нахимичил, а те, кто был вблизи, предпочитали молчать на эту тему, словно набравший в рот воды. «Понятное дело, МакГонагалл слишком хорошо ко мне относится, Кощеев сам такой, Каркаров с его пожирательским прошлым вообще предпочитал не встревать в скандалы, а вот с Аполлин Делакур побеседовал старый Сигнус, вежливо посоветовавший не лезть во внутренние дела магической Британии, дабы не пришлось отвечать по этой самой Британии законодательству. Так что дамочка тоже предпочла не отсвечивать и придерживаться общепринятой версии, выдвинутой в пророке. Ну да, скандал, которым закончилось открытие турнира четырех волшебников, просто не мог не обойти своим вниманием ежедневный пророк. Правда, редактор газеты, которого перед публикацией посетил Сири, ужасно огорченный подорванным здоровьем любимого крестника, на сей раз завизировал в печать на редкость спокойную, без всяких передергиваний статью. Удивительно, но факт, написала ее Рита Скитер, получившая эксклюзивное право на освещение событий турнира в обмен на лояльное отношение к некоторым участникам и их родственникам, как настоящим, так и будущим. Рита, которая прекрасно помнила, что блэки умеют быть благодарными, расстаралась вовсю. Поступок Ксена она объяснила приступом магической разновидности редкой тропической болезни, которая вызывает помутнение рассудка и полную неспособность оценивать обстановку адекватно. Тем более, что Ксена недавно действительно летал в экваториальную Африку, изучать нетрадиционные практики тамошних шаманов. Те, кто считал, что этой редкой тропической болезнью Ксена страдает чуть ли не с рождения, благоразумно держали свое мнение при себе, вовремя припомнив, за кого замуж выходит Луна Лавгут и кто является близкими друзьями семьи счастливого жениха. Так вот, естественное волнение за дочь спровоцировало приступ редкой тропической болезни, и бедняга Ксена не владел собой, когда произносил роковые слова. То, что эти слова были полной чушью, подтвердил мощный магический откат, ибо кубок огня – это не тот артефакт, с которым можно шутки шутить. В итоге Ксена оказался между жизнью и смертью, самые правдивые слова во всей статье, и на помощь ему пришел герой избранный, то есть я, изучивший под руководством Смитвика нетрадиционные методы применения светлых целительских заклятий, то есть никаких упоминаний о заклятии темного исцеления, за что Рите отдельное спасибо. Подоспевший Гиппократ Смитвик, всегда готовый нести свет исцеления, помог герою спасти несчастного, и это им с блеском удалось. Правда, избранный заработал небольшое магическое истощение и сейчас пребывает в Мунго, окруженный заботой родных и близких. Об участии Кощеева в спасении меня и Лавгуда не упоминалось ни единой буквой, и я порадовался за Риту в том плане, что с инстинктом самосохранения у нее все в порядке. Тем не менее, магическое сообщество вновь вспомнило о герое, и народ принялся посылать в Мунго самые разнообразные сласти и открытки с пожеланиями выздоровления. В итоге уже к концу первого дня посылок на сладкое не могла смотреть ни одна из медведь всех отделений обширной больницы. К тому же, среди подарков попадались и вещи по-настоящему неприятные. Хорошо, хоть народ в Мунго привычный и, не проверив, не вскрывает ничего. Так вот, помимо действительно хороших вещей, вроде тортов и пирожных от Фортескью, горы шоколадных лягушек и перечных чертиков, пары сотен коробок швейцарского шоколада и еще пары сотен шоколада других марок, а также огромного количества самых разнообразных сладостей, как магловских, так и магических, проверяющие нашли. Письма с гноем Бубантюбера, присланные анонимно, 3 штуки. Письма с разными включениями вроде цепочек, медальонов и запонок, на которые были наложены весьма неприятные проклятия, 8 штук. Пироги, пирожки, торты и коробки с конфетами, пропитанными амортенцией разной степени качества, 19 штук. Анонимные громовещители, называвшие меня новым темным лордом и призывавшие на мою голову все кары земные и небесные, 5 штук. Анонимные же письма, предлагавшие мне заплатить определенное количество полновесных галлеонов от 1000 до 20, губа у товарищей анонимов была безбожно раскатана, за информацию, что же в самом деле случилось с Ксена. И, наконец, письма от влюбленных дурочек, страстно желавших стать моими невестами, 93 штуки. Меня это все не расстроило, не огорчило и не заинтересовало. В конце концов, я не золотой галеон, чтобы всем нравиться, а мой гипотетический враг будет действовать тоньше. Все было уничтожено, кроме 3 писем, обещавших информацию, а вдруг действительно анонимы знают что-то ценное. Увы, все 3 анонимных авторов писем, которых быстро установили детективы из агентства «Глаз Одина», оказались пустышками. Двое, с более скромными запросами, оказались обитателями Лютного, решившими срубить деньжат по-легкому. Им предельно вежливо объяснили, что они не правы, беспокоя лорда Поттера, и раскаяние их было глубоким и искренним. Третьей была жительница Хаксмида, престарелая вдова министерского чиновника, впавшая в полный маразм и вывалившая на ошалевших хлопцев Фенри расстроенную теорию заговора маглорожденных против чистокровных магов. Все бы ничего, но молодость дамы приходилась на начало 19 века, и заговор, который она столь живо описывала, существовал в действительности, но отнюдь не в Британии, а в Европе, и главным действующим лицом в нем был талантливый маглорожденный маг, известный и в магловском мире как граф Калиостро. Выслушав детективов, я призадумался. Да, конечно, согласно сведениям, этот самый граф давно в могиле, так ведь и Мерлин, если верить слухам, пребывал там же. И да, дама явно не в себе, но кто знает. Поэтому в домике миссис Брауншип появилась симпатичная сиделка, которую наняла обеспокоенная ее состоянием дальняя родня. Излишне говорить, что милая девушка имела самое непосредственное отношение к агентству «Глаз Одина» и подлинную медицинскую квалификацию. Миссис Брауншип восприняла новую сиделку благосклонно, а соседи, которых уже давно беспокоило душевное состояние пожилой дамы, вздохнули с облегчением. Уж не знаю, на что я надеялся, но чувство близкой опасности заставляло делать хоть что-то, чтобы отыскать неведомого противника. А то, что противник появился, я не сомневался. Заклятие, которое сумело подчинить Ксена Лавгуда, это очень и очень серьезно. Как бы кто ни относился к Ксена, а волшебник он один из сильнейших. Один защитный купол над домом, под которым царило вечное лето, потому что маленькая луна не любила снега и холодов, чего стоит. И мощь заклятий, и устойчивость к Империусу, все это говорило о силе выше среднего. Да и луна, отнюдь не из слабых, а проблемы с головой. Так они в магической Британии у каждого первого. Так вот, после того, как я окончательно пришел в себя, Лавгуд заявился в мою палату, встал на колени и громко и четко принес мне извинения за неподобающее поведение и признал долг жизни. Мне осталось только руками развести и принять, в случае моего непризнания Ксена снова поймал бы магический откат, а учитывая то, что он и так оправлялся от последствий заклятия, этот откат его бы точно добил. К тому же, на Лавгуда я не сердился. Умело наложенное заклятие в сотни раз усилило его тревогу за судьбу дочери, которая и так была для него после гибели жены единственным светом в окошке, оттого он и пошел на эту авантюру с правом отмены. Мы поговорили, выяснили все шероховатости и вполне поняли друг друга. Кстати, когда я спросил, почему он не сообразил, что право отмены не сработает, потому что я уже не студент Хогвартса, Ксена ответил: «Если честно, я не знаю, Гарри, я ведь прекрасно знал историю кубка». Да, он мог выбрать любого потомка Поттеров или Гампов, но только с тем условием, что они являются студентами одной из школ, участвующих в турнире. В противном случае, в прежние времена, когда рода Поттеров и Гампов были весьма многочисленны, кубок мог вообще выкинуть имя несмышленого младенца или беременной женщины, если они обладали наиболее высоким потенциалом. Так что это ограничение действует без осечек. Но все-таки, ты прекрасно знал, что я не студент, но этого не знал тот, кто накладывал заклятие, резонно ответил маг, и не стал меня спрашивать о том, что полагал само собой разумеющимся. А я ему не сказал. Я ненавижу принуждение во всех формах, Гарри, и, вероятно, старался бороться с заклятием. Жаль, что это не увенчалось успехом и закончилось полной глупостью. Ему, переспросил я, значит, ты все-таки что-то помнишь? Лавгуд пожал плечами. Увы, но нет. Просто по статистике с наибольшей вероятностью это мог быть мужчина. Но воспоминаний нет. Даже Смитвик с лордом принцем сдались. Я хотел бы помочь тебе, да и сам не прочь отомстить этому заклинателю, но не знаю, как. Вообще-то есть у меня одна мысль, заметил Гиппократ Смитвик, вошедший в палату и услышавший последнюю фразу Ксена. Мне удалось установить, что заклятие было наложено не более месяца назад. Значит, тебе, Ксена, нужно вспомнить этот месяц поминутно, где бывал, с кем встречался. А на месте встреч с этим магом образуются лакуны. Вот их мы и будем заполнять. А разве вы, когда проводили сеанс легилименции, этого не заметили? Поинтересовался я. Гарри, если с Ксена поработал очень хороший экклюмент, уровнем выше нашего, «Мы ничего и не должны были заметить», — вздохнул Смитвик. «Поэтому искать придется, опираясь на другие источники. Записи о встречах, дневники, деловые письма». «Дневников я не веду», — заметил Ксина. «Но записи о встречах и деловые письма, КХМ, стоит поискать. Во всяком случае, я уверен в одном, в мой дом имеет доступ весьма ограниченный круг лиц, значит, это произошло вне дома. Но на всякий случай тебе стоит подумать, кому ты мог открыть доступ и в дом», — настаивал Смитвик. «Легилименты такого уровня могут быть весьма убедительными. На то мы порешили. Мне не нравилось, что наш неведомый противник оказался столь силен, но, честно говоря, я радовался, что Ксина совершил свой поступок под влиянием чужой воли, да еще и пытался с ней бороться. Не хотелось думать плохо об этом маге. А еще меня неожиданно зашел навестить Владимир Кощеев. Он весьма нелестно отозвался о моей способности искать приключения на свою филейную часть, но куда более благосклонно, о даре темного целителя. 9 из 10 придурков твоего уровня подготовки точно отдали бы концы даже с моей и твоего учителя помощью, мрачно буравя меня взглядом заявил он. Но тебе повезло, ты оказался 10-м. Магия тебя щедро одарила, так что будь достоин ее даров, и научись сопротивляться инстинкту целителя и верно оценивать ситуацию, а то выгоришь с дуру, а меня или твоего достойного учителя может рядом не оказаться, понял, понял, вздохнул я. Признаю за собой долг жизни, господин Кощеев, я не для этого тебя вытаскивал, проворчал некромант, мне этого не нужно, мне нужно, господин Кощеев, отрезал я. Хорошо, согласился Кощеев, тогда Владимир, что, удивился я, глупым мальчишкам, которые вешают на себя долг жизни передо мной, да еще могут стать моими потенциальными учениками, я позволяю звать себя по имени, хмыкнул Кощеев, и, на моей памяти, впервые улыбнулся. Кстати, улыбка его удивительно красила, делая куда моложе. «Возьми», — неожиданно сказал Кощеев и протянул мне выточенный из кости ключ. «Клянусь, что этот подарок сделан от чистого сердца и не несет вреда ни тебе, ни твоим близким». «Это что?» — удивился я. «Мне бы 300 лет назад такая штучка пригодилась», — проворчал некромант. «Когда будет совсем плохо, ну просто край, ты ее озимь брось, появятся варианты, а уточнить нельзя?» Спросил я, бережно принимая дар. «Я что, идиот, отказываться от подарка сильнейшего некроманта, а тогда будет неинтересно», ехидно отозвался Кощеев и отправился на поиски Смитвика, как он сказал, чтобы пообщаться с тем, кто сумел привить мне зачатки знаний. Но что-то мне подсказывало, что это только предлог. Я спрятал костяной ключ в своем поясном кошеле, который лежал на тумбочке, встал с кровати и принялся одеваться. Пора было срочно сматываться домой, пока Смитвик не передумал, а то зелье ректально, это такая гадость. Аппарировал домой я с помощью Конни, мне такое счастье не светило еще пару недель. Смитвик, хоть и говорил, что я восстановился, советовал поберечь себя и не применять энергозатратных заклинаний и не прибегать к аппарации. Зато советовал чаще прибегать к анимаги, хоть это превращение и сложное, но во второй ипостаси мне хотя бы час в день бывать необходимо. Типа, магические потоки лучше стабилизируются. А дома меня ждал вкусный обед, радостные друзья и близкие и ужасно соскучившиеся по мне фамильяры.